«Кстати, я хотел бы еще кое-что выяснить», — заговорил после недолгого молчания Тинштар. «Первосвященники сказали мне, что в Элиане не наследственная монархия. Разве так бывает?» «Бывает», — тонко усмехнулся Санди. «В случае наследственной наследником вполне может оказаться ничтожный, ни на что негодный человек. Разве нет?» «Да, случается», — согласился адмирал. «Но он все равно будет законным монархом». «И способен при этом погубить страну», — скривился Скоморох. «Почему-то мне кажется, что ваш последний император был из этой породы. Вот и довел дело до гражданской войны». «Увы, вы правы. Но лучше такой монарх, чем никакой. Демократы еще вернее все погубят». «О них речь вообще не идет. Это неважно. Ну, у нас наследника император выбирает себе по деловым и человеческим качествам. И этот наследник до последнего момента не знает, что является таковым. Узнает только в момент коронации». «А правда ли, что вашего императора никто не знает в лицо?» Тинштар удивленно смотрел на Санти. Он никак не мог поверить в услышанное. «Правда?» — едва не рассмеялся тот. «Императором может оказаться любой встречный. Даже его семья не знает, кто живет с ними. Узнает правду в тот момент, когда домой со всеми почестями приносят гроб с телом. В общем, это долго рассказывать и описывать. Я попрошу образовательный приказ подготовить для вас краткую сводку о принципах государственного управления Лианской империи». «Буду благодарен», — наклонил голову адмирал. «А если не брать декларируемые, какова суть вашей страны? Чего вы хотите добиться?» «Суть?» — Скоморох ненадолго задумался. «Ее можно сформулировать одним словом — доброта». «Доброта?» — удивленно переспросил Тинштар. «А она-то здесь при чем?» «Сейчас объясню», — грустно улыбнулся Санти. «Этого действительно почти никто не понимал, разве что горные мастера, да и то не все. Остальным приходилось объяснять на пальцах. Многие и после объяснения продолжали делать вид, что не понимают, просто не желали принимать и осознавать такое. К таковым Санти относился с величайшей настороженностью и без промедления увольнял со всех государственных постов. Раз человек не дает себе труда задуматься и предпочитать жить по инерции, то он не нужен. Пусть занимается своими собственными делами, как хочет и где хочет. А тайная стража приглядит за ним, чтобы не наворотил ничего особо страшного. Звериный эгоизм нужно пресекать любым образом, везде и всюду, без малейших сомнений. Нет более страшного качества. Да, понятно, что если человек не за себя, то кто же за него? Но если он только за себя, зачем он? Понимаете, мы стремимся сделать нашу страну добрее, добиться того, чтобы минимизировать зло, причиняемое людям друг другу. Санти старался говорить как можно проще. «Это нелегкая задача, рассчитанная на поколение и поколение. Элиан и так куда добрее любого другого государства нашего мира. Я говорю об отношении к людям, и большинство это ценит. А на тех, кто думает только о себе, есть обычная и тайная стражи. Таких останавливают. Не хотят быть людьми, значит, сами виноваты. А в общем, какой бы пример привести? Ну вот хотя бы такой. В вашей стране есть сиротские приюты?» «Есть, конечно». «А у нас нет? Не нужны, понимаете? просто не нужны. Если с кем-то случается беда, то осиротевших детей разбирают по семьям сразу же. Еще начальное обучение у нас бесплатное. Ну, у нас тоже, сообщил Тин Штар. Это еще ни о чем не говорит, а вот вышесказанное согласен, говорит. Хочу также спросить, а что у вас с медициной? Такое вот лечение от любой болезни доступно каждому? Бесплатно? Не бесплатно, но очень дешево, вздохнул Санти. Подумываем над тем, чтобы сделать бесплатным, но пока это трудно. После войны в стране страшная разруха. Казна почти пуста, магов-целителей не хватает. Однако за тех, кто не способен оплатить лечение сам и находится на грани смерти, платит либо стража, либо приказ, где человек служит, либо император. Ведь основа всего у нас именно доброта, стремление к ней. Странное стремление, нахмурился адмирал. Мне оно не слишком понятно. По-моему, основа любой империи — выживание и расширение, экспансия. Для нас это тоже важно, но все же второстепенно, — развел руками Скоморох. Так уж сложилось. Но как? Почему? Еще первый император Элиан Завоеватель таким образом выстроил схему государственного управления. Я не так давно прочел кое-какие его записи, оставленные потомкам. Они малодоступны, конечно, но сохранились в закрытых архивах боевого братства. Так вот, он пишет, что конкурентное общество обречено в любом случае, что он видит свою задачу в создании неконкурентного, доброго. Это Элиану не вполне удалось, но основная парадигма развития осталась неизменной с его времен. Каждый император чего-то добивается, и страна понемногу становится добрее. Это трудно, очень трудно, но, думаю, почетно. — И в чем же главная проблема неудач? — иронично прищурился Тин Штар. И сам, прекрасно зная ответ. «Да в людях? В чем же еще?» Вздохнул Санти. «Слишком много среди них появляются эгоистов, стремящихся получить что-нибудь за чужой счет, невзирая на цену. Но постепенно мы своего добиваемся. Эволюционным, а не революционным путем. Революция только поднимает наверх со дна накипь. Сволочей, которые раньше не рисковали высовываться. Впрочем, все это лирика. У нас есть цель, и мы к ней идем. Может, и не дойдем. Только так все равно лучше, чем никуда не идти и довольствоваться имеющимся. Ваш первый император, похоже, был идеалистом и мечтателем, усмехнулся адмирал. По мне, так и для нормальной жизни, достаточно сильной империи, с жесткими и исполнимыми законами, ставящими максимум препятствий на пути упомянутых вами сволочей наверх. Одно другому не помеха, — поднял палец Скоморох. У нас законы более чем жесткие, и за их исполнением следит боевое братство с эльдарами. Безжалостно карая нарушителей. Но это беспредметный спор. На философские темы мы еще успеем пообщаться. Главное, что мы договорились. Договорились, подтвердил Тин Штар. Мы не вмешиваемся в ваши дела и не вторгаемся на вашу территорию. И наоборот. Согласен, встал Санти. Думаю, на первый раз достаточно. Договор мы подготовим и переправим вам для рассмотрения, уточнения и утверждения. Прошу разрешения откланяться. Возможно, перед отправкой вниз вы захотите осмотреть крейсер, предложил адмирал. Отчего бы и нет, Скомороха это действительно заинтересовало. Только, если возможно, не более чем с одним сопровождающим. Я бы предпочел офицера, который доставил меня сюда. Он мне понравился. Хорошо. Проводив взглядом Ильянса, Тинштар задумался. Этот совсем еще молодой рыжий парень чем-то очень понравился ему. Но чем? Этого он не знал и потому недоумевал. Ну, умен, ну, обаятелен, ну, решителен, и что с того? Много обладающих этими качествами молодых людей из хороших семей доводилось встречать адмиралу, но ни один не вызывал столь уважительного отношения. Немного подумав и вспомнив беседу в подробностях, Тинштар отметил еще одно. От Элианца исходила неуловимая взглядом властность и уверенность в своих силах. Затем на память пришли слова о том, что никто не знает Элианского императора в лицо, и им может оказаться любой встречный. Уж не его ли величество удостоил сегодня визитом старый крейсер? Если так, то местным можно только позавидовать. С таким императором не пропадешь. Если бы последний гордянский император был похож на него, то не случилось бы всего последующего кошмара.